Брак Василия совершился 4 сентября 1505 года, а 27 октября умер Иван Васильевич на 67-м году своей жизни, прогосударствовавший 43 года и 7 месяцев. Русские историки называют Ивана великим. Нельзя не удивляться его уму, устойчивости, с какой он умел преследовать избранные цели, его умению пользоваться обстоятельствами и выбирать средства для достижения целей. Но не следует упускать из вида того, что величие исторических лиц в том положении, которое занимал Иван Васильевич, должно измеряться стремлением доставить своему народу благосостояние и способствовать его развитию. С этой стороны государствование Ивана Васильевича представляет мало данных. Он умел расширять пределы государства и скреплять его части под единой властью, жертвуя даже отеческими чувствами. Но эпоха его мало оказала влияния на благоустроение страны. Сила его власти переходила в азиатский деспотизм, превращающий всех в рабов. Такой строй политической жизни завещал он сыну и потомкам. Его казни развивали в народе грубость, его алчность способствовала не обогащению, а обнищанию русского края. Покоренный им Новгород был ограблен так, будто его завоевала Орда. Вместо того, чтобы с приобретением спокойствия под властью государя ему получить новые средства к увеличению богатств. Поступки Ивана Васильевича с немецкими купцами, как и с иноземцами, могли только отстранять от сношений с Русью полезных людей, в которых она нуждалась. Ни шагу не было сделано Иваном ко введению просвещения. Если в первой четверти XVI века замечается умственная и литературная деятельность в религиозной сфере, то это вызвано было не им. На народную нравственность Иван своим примером мог оказывать скорее зловредное влияние. Был единственный случай, когда он мог показать собою пример твердости. Но тут он явился трусом. Отправил в безопасное место семью и казну, а столицу готов был отдать на расхищение неприятелю. Покинул войско, думал унизительным миром купить себе безопасность. До какой степени он понимал отношения между людьми и какой пример мог подавать своим подданным, показывает его проделка с представителем Венецианской республики, когда, давший ему 70 рублей, приказал сказать, что дал 700. Поступки государя распространяли в нравах подданных пороки обмана и насилия над слабейшим. Возвышая единовластие, Иван не укреплял его чувством законности. По произволу заключил он в тюрьму сына, венчал на царство внука, потом заточил внука и объявил наследником сына. Этим поступком он создал правило, что престол зависит не от права, а от своенравия лица, управляющего государством. Правило, сродное деспотическому строю и не представлявшее залога государственного благоустройства и безопасности. При таких порядках мог господствовать страх перед силою, а не уважение к законной власти. Можно было бы поставить в похвалу то, что он, как пишут иностранцы, хотел уменьшить пьянство в народе. Этот факт не ясен. Так как один говорит, что Иван запретил частным лицам варить пиво и мед с хмелем, а другой, что он дозволял это не всем. Впоследствии продажа хмельных напитков производилась от казны, а в виде исключения дозволялось варить их в домах. Это дает повод предположить, что и при Иване стеснительные меры предпринимались в видах обогащения казны, чем с целью улучшения нравственности. Само известие о господствовавшем тогда пьянстве едва ли не преувеличено, так как в то время еще не было распространено хлебное вино, которое впоследствии споило русский народ. Великие люди познаются тем, что опережают общество и ведут его за собою. Созданное ими имеет задатки не только внешней крепости, но духовного саморазвития. Иван в области умственных потребностей ничем не стал выше своей среды. Он создал государство. Но это государство, без стремления к народному благосостоянию, простояло два века, верное образцу, хотя и дополняемое новыми формами в том же духе. Закаменелое в основаниях, представлявших смесь азиатского деспотизма с византийскими преданиями. И ничего не могло произвести оно, пока могучий ум истинно великого человека Петра не начал пересоздавать его в новое государство уже на иных культурных началах.